А как же? Как же все часы положенные звонить? Сначала входные двери отпираешь, потом нашу дверцу, и звонарчья очередь поднимается наверх. В тот день, когда царица из гроба исчезла. Как царица из гроба исчезла? Дятел вытащил глаза. А ты как думаешь? А мне говорили, в Москву отвезли. Отвезли-то отвезли. Да пустой гроб, вот так-то, дятел, и попробуй кому сказать, да отрежь мне язык, господи. Ключи кому еще передавал? Звонарям, сам не справляюсь, но с этими дураками никто связываться не будет, так что на тебе вина, дятел. Надо сказать, что ключи от всех помещений храмов крепости монастыря были под присмотром у царской ключницы Агафьи, но довольно формально. У старухи, которую очень уважал государь, был забот полон рот. Поэтому висели они на гвоздиках в хозяйственной пристройке дворца, где работали дьяки, отвечавшие за провизию, мебель и прочие нужды. Пристройка охранялась, но пропусков не существовало. И знакомые лица пропускались свободно. Другие, кому надо, имели копии. Поэтому дело было не в ключах, полагал Малюта. «Как же так, Григорий Лукьяныч? Может, птица-то царица утащила? Про птицу с кобылу величиной я слышал!» — бормотал старик, по виду сильно напугавшись. «Может! А кто ей помогал, дьявол?» «Умен ты больно, дедушка!» «Кто в последние дни да в прошедшее лето поднимался на колокольню?» — Я, звонари, ребятишки, шалопаи, гоняемых. Я же спрашиваю тебя о посторонних людях. И коли соврешь, пожалеешь, что тебя мать родила, отправлю прямо в рай, но натерпишься, чтоб получить достойный венец. — Отвечу, отвечу точно, батюшка, только три человека. При мне были наверху три человека. Блаженный Тимоша, отец Евстафий и монах Памва. «Вместе или порознь?» «Сообща, Григорий Лукьянович, болтали?» «Болтали, но я-то не слыхал. На самом верху они были, на третьем ярусе». Малют поднялся с лавки. Лавочка была крохотная, как для дитяти. И все вокруг было игрушечное, даже печка, лишь потолок нормальной высоты. «Я вообще для порядку и из уважения к царю...» Должен загнать тебе, Дмитрий, в заднее место хотя бы один деревянный гвоздь. Это не смертельно и не слишком больно. Богомелька быстро такие дела лечит. За рождественский пост. И бабки наши, — говорит мне, — сподобились тоже. То лопух к заднице приложит, то еще чего. Ну какие теперь лопухи, когда скоро снег? По телу старика, несмотря на то, что весь он был дерганый, пробежала дрожь, Малюта внимательно следил за ним, помолчав, переменил тему. «Приходили ко мне крестьяне», — как бы докладывал главный кромешник, — «аж из-под Владимира. Говорят, прогони нашего барина-хозяина, ест поедом, сил нету. Поставь, — говорит, — своего опричника, одного помирать. Зачем же?» «Я ихнему барину строгий наказ». Драл три шкуры, дери десять, потом крестьяне, то бишь от слова христиане. А им Бог что заповедовал? Трудиться в поте лица своего для скудного прокормления. Это нам, грешным, мозгами шевелить да мечиком помахивать. Вот ежели б не пили. Одно слово Божье, люди, не то что мы с тобой. — К чему ты клонишь, Григорий Лукьяныч? — спросил старик, немного успокоившись. — Митрополит Кирилл мне подарил византийский толковник на все времена. Точнее, я у него позаимствовал и благословить заставил. Там про все сказано. Так мы по-гречески. Главный опричник достал из-под стола и показал толстенный том в переплете из телячьей кожи и золотыми уголками. — Вот здесь... И про летающего человека говорится, и про встающих из гроба, Не все толмач, правда, перевел, но время есть. Рассказывается, как из колдунов истину матушку добывать».